Глава 20. Виктор. Прижимаю Миру к себе сильнее, так что упругие полушария с твердыми горошинами сосков впечатываются мне в грудь. Не верю, что наконец-то моя. Могу делать с ней все, что нафантазировал за последние недели. Моя жена. Совершенно голая, сидит на мне верхом, с широко разведенными бедрами, между которыми влажно и очень жарко, и каким-то первобытным страхом в распахнутых глазищах. Не хочу даже думать о том, что она меня боится. Просто нервничает перед первым разом, вероятно. Несколько секунд любуюсь нежным личиком, наклоняюсь и прикусываю плечо. Охает и яростнее вцепляется в мои плечи. Веду губами по тонкой шее, возбуждение достигает пика, терпеть уже почти невозможно. Мирослава ерзает у меня на коленях, только усугубляя мое состояние. Обхватываю ствол и делаю несколько движений, растирая влагу по шелковым складкам. Беру ее под ягодицы, уже совсем не нежно, и вжимаю в себя. Замирает и перестает дышать, ошарашенно таращится. Думаю, что было бы безопаснее, если бы она меня сейчас связала по рукам и ногам, но я взрослый, умеющий держать себя в руках мужик. Я должен справиться с этим ураганом чувств внутри и сделать все правильно, осторожно и никуда не спеша. Пиздец. Еще секунда без нее, и, кажется, умру. Впервые со мной такое. Давай. Смелее. Мира медлит. Толкаюсь вверх ей навстречу. В первый момент задерживает дыхание, сжимается вся, будто каменеет, но потом... «А, нет, все! Вскрикивает и начинает вырываться. Чёрт, угораздило связаться с малолеткой. «Мира, успокойся». Видит, что не отпускаю, и нервничает еще больше. Что это? Глаза мокрые. «Отпусти!» — пищит испуганно. «Так больно?» «Очень». «Горе мое, будущий врач. Когда уши прокалывала, тоже ревела, небось, в три ручья. А рожать, как она собирается?» Кладу ее голову себе на плечо и глажу по спине, запускаю пальцы в густую блестящую гриву. Спустя пару минут ее дыхание становится ровнее. Приподнимаю Мирин подбородок и целую в губы, сразу очень глубоко. Не отвечает, но и не отталкивает. «Окей». Опрокидываю жену на постель и устраиваюсь сверху. Трусь носом о ее нос. Какая же красивая. Щеки зарумянились, губы припухли, в пушистых ресницах искрятся слезинки. Сердцем чую, что не боли она боится. Точнее, не только боли. Ей страшно, что муж может оказаться садистом. А времени доказывать свою невиновность у меня нет. До завтрашнего утра она так или иначе станет моей. Просто поцелуй меня. Прошу шепотом. Касаюсь губ медленно, нежно. Ласкаю налившиеся груди, живот, постепенно опускаясь к заветному треугольнику меж ее ног. Проталкиваю один палец, второй с трудом. Закусывает губу и мычит. Очень узко. Но никаких анатомических особенностей, которые мешали бы мне сейчас сделать Миру женщиной, нет. Осознание власти над этой вредной девчонкой пьянит. Наслаждение бурлит в крови. Как она сжимает меня, выгибает спину, высовывает язычок и лижет пухлую розовую губу. Все, обратный отсчет. Раздвигаю ее ноги шире. «Виктор, пожалуйста», — стонет мне в губы. «Что?» Смотрит с мольбой так, что чувствую себя насильником. «В таких случаях, как у нас...» «Так, что еще? Я уже на грани». «А какой у нас случай?» Спрашиваю хрипло, отводя от ее лица прятки. Мирослава мнется, ее щеки становятся пунцовыми. «Когда у партнера слишком большой член или что-то не в порядке с девушкой, прибегают к хирургической дефлорации». «Только бы сдержаться и не заржать. Что за чудо мне досталось? Что еще Мирослава придумает, только бы не спать со мной сейчас? Уверен, что если и тяжело будет поначалу, потом-то ей все понравится. Уж я постараюсь. С тобой все в порядке, маленький мой котенок. Ты просто трусиха. Улыбаюсь искренне впервые за несколько часов. Не уверена, раз так больно. В любом случае, твой кинг-сайз... Ну все, доболталась. Мира, тебе же нравилось, когда я гладил тебя. Начинаю снова ласкать пальцами крошечный бугорок. Молчит, но я не отвожу взгляда. И все-таки кивает. Спасибо, хоть не соврала. Дальше мозг на время отключается. Мои губы на ее шее и груди руками делаю то, что уже давно нужно было сделать членом. Мира шумно дышит. Она напряжена, словно натянутая струна. Чувствую, что еще немного и сдастся мне. Чувствительность на пределе. В голове туман. Наши стоны нарушают тишину спальни. Такой кайф — доводить эту девушку до беспамятства. Бьется в моих руках, протяжно стонет, обнимает крепко, впиваясь ноготками мне в спину. Ложусь на нее снова, прижимаю член к влажному входу и толкаюсь бедрами. Сильно. Кричит. Сопротивляется мне, хоть освободиться и без шансов. Уже все. Мир. Сжимаю ее еще крепче. Так хорошо в ней. Пусть и не полностью вошел. Даю привыкнуть. Боюсь так сразу растягивать под себя. «Я же просила!» Яростно бьет меня в грудь. Слезы брызжут из глаз. И такая в них ярость. «Расслабься». Пытаюсь поцеловать. «Лежи спокойно». «Ненавижу тебя!» «Ух ты! Ненавидишь, значит?» Придавливаю ее своим весом к постели, чтобы не могла сопротивляться, и толкаю бедра снова вперед. Мира пищит, судорожно сжимая простынь. Подчиняясь каким-то древним животным инстинктам, прикусываю свою женщину за шею. Хочу пометить ее снаружи и изнутри. Моя теперь, хоть и ненавидит. Уничтожу за нее любого.